Глава 39. Мы сосредоточенно всматривались в экран старского визуализатора, находясь на мостике нашего транспортировщика. Вернее, всматривались Рид и Зул, а я, сжав виски руками, зажмурившись, пыталась собраться и уловить хоть что-то. «Витара!» — потормошил меня Зул. «Мне необходимо что-то более конкретное, чем где-то тут. Мы по третьему кругу все облетаем». «Не торопи ее», — осадил друга муж. «Зависни на месте и жди». И, осторожно подтолкнув к корабельному креслу, уже меня предупредил. «Не напрягайся так. Мы на Эвалуне сколько прожили, не зная ни о какой местной жизни, и ничего. Так что и тут ничего не случится, если чуть позже их обнаружишь. Успокойся и постарайся расслабиться». И он прав, конечно, но необъяснимое ощущение тревоги не покидало, и была уверенность, что обеспокоенность это не моя, что меня стараются предупредить, передать что-то жизненно важное, какой-то импульс страха, тревога не позволяли расслабиться, но ничего не получалось. Сколько я не сосредотачивалась поймать мелькнувшее ранее ощущение чужого прикосновения, неуловимо вспыхнувший зрительный образ не могла. В расстройстве, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза и попыталась последовать совету Рида. Избавиться от множества сумбурных мыслей в голове, отрешиться от восприятия циркулирующих вокруг энергетических потоков и расслабиться. Думала только о процессе дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Скорее почуяла, чем услышала, что стархи отступили назад, стараясь не отвлекать меня. И с облегчением поняла, что какой-то прогресс появился. Сознание очистилось от волны паники, а заслоняющая все тревога улеглась. Я практически задремала или видела сон наяву. Эвалун. Его темную холодную поверхность спутать с чем-то было невозможно. Несколько крупных звездолетов, какая-то суета вокруг. Потом картинка изменилась, уйдя внутрь, глубже, в поверхность планеты. «Начало освоения Эвалуна? Первые шахты?» Отметила также общий фон трансляции. Безразличный, отстраненный. Так можно смотреть со стороны за чем-то несущественным. Но вот ракурс изображения изменился, и почему-то фон восприятия данной информации тоже. Я почувствовала недовольство. По поверхности Эвалуна расползались странные устройства, выпущенные с одного из прибывших транспортировщиков. Они словно что-то искали и находили, замирая на определенные точки ледяной планеты. И это было неприятно местным. Стоило осознать это, как картинка сменилась, и я увидела себя. Себя в мареве ярко-оранжевой тепловой вспышки, которая в один миг превратилась в голубую, холодную. Компрессоры. И ощущение любопытства, легкого интереса, даже внимания. Возможно, тогда они и заметили меня и даже пытались связаться, но я не была способна отозваться или воспринять их воздействие. Закралась неуверенная мысль. Хлоп! И резким стоп-кадром мне явили новую картинку. Опять поверхность планеты, но в странном ракурсе, словно издалека, как объемный вращающийся шарик. Так могла видеть и я, воспринимая объект в свете отражающихся энергетических волн. Но темный ледяной шар Эвалуна не был явлен мне однородным. Сейчас я четко видела это. На его поверхности пульсирующими зеленоватыми вспышками были отмечены определенные участки. Немного, но они были. Где-то совсем рядом, немного накладываясь друг на друга, где-то расположенные очень изолированно. «Это они!» — сообразила сразу. Мне конкретно указали места нахождения этих странных энергетических сосулек, но для чего? Едва этот вопрос мелькнул в голове, как образ в очередной раз сменился, отобразив огромный корабль на поверхности планеты. Транспортировщик гильдии. Его показывали почему-то долго, до тех пор, пока от него, скрытые мраком, не отделились и не расползлись во все стороны какие-то устройства. Поначалу за ними просто наблюдали, но потом... И тут визуальная картинка изменилась. Произошло своеобразное наложение предыдущего пятнистого изображения планеты и схемы расположения по поверхности Ивалона этих самых внешне ракушкообразных устройств. И я поняла, что многие, очень многие совпадают, и ощутила настороженность. Не свою. Но тут все странным образом смазалось. Картинки замелькали с невероятной скоростью, не позволяя толком что-то рассмотреть, оставляя лишь размытое ощущение тревоги, импульс страха, даже паники. Видимо, эти существа думали значительно быстрее нас, а те события, что вызывали у них столь резкие эмоции, показать мне четко были не в состоянии. Но я уяснила твердо. Они предупреждали об опасности и просили помочь, не имея возможности справиться самим. И только я из всех обитателей Валуна была в состоянии их услышать. «Случится что-то плохое!» Распахнув глаза, уверенно произнесла вслух. «И времени нет. Они просят помочь. Но как и чем, я не пойму. Я даже не понимаю, в чем опасность». «Что ты смогла понять?» Выступая из-за кресла и присаживаясь на корточки рядом, с вдумчивым видом уточнил муж. Начала описывать те события, что смогла распознать сама. «Итак, есть цепочка. Гильдия силами Стархов начала освоение Ивалона. Одновременно они что-то тут искали. Возможно, совсем не то, что нашли. Если нашли, появилась ты, сместив баланс сил в пользу Стархов, и одновременно привлекла внимание этих самых сосулек. Гильдия ускорилась в вопросе присвоения того, что они тут, вероятно, обнаружили. И получается, что обнаружили они эти самые сосульки. Может, назовем их как-то, это к слову. При этом неизвестно, в каком качестве они воспринимали свою находку и как намерены были использовать. Но что-то в их действиях сосулек смущает, так?» Зул, присев в другое кресло, сверлил меня вопросительным взглядом. «И это мягко сказано», — кивнула я, — «они в панике». Мужчины переглянулись, обменявшись только им понятными взглядами. Впрочем, я догадалась об их причине. Чтобы не вызывало панику местной энергетической формы жизни, это могло угрожать и семьям Стархов. «Вита...» Рид ласково коснулся моих волос рукой, стремясь поддержать и успокоить. «Из того, что потом мелькало, ты что-то конкретное увидела?» Я задумалась, пытаясь мысленно воспроизвести мелькавшие в калейдоскопе картинок моменты. Кажется, что-то бурили или внедряли, или соединяли какой-то дистанционной импульсной сетью, или... не знаю. Виновато оглянулась на мужа, признаваясь в собственной неспособности доподлинно что-то разобрать в этом хаосе иллюстраций. Там в конце все с бешеной скоростью крутилось. Снова Зул. «Но я так понял, что с координатами ты теперь определилась. И где эти сосульки, знаешь точно?» Мысленно представив показанный пятнистый глобус, кивнула, соглашаясь. «Зул?» — вмешался задумчивый муж. «Отобрази для Виты Ивалон в виде модели, чтобы ей легче было тебе показать конкретные места, а сам сориентируешься по координатам». Я радостно подорвалась с кресла. Так я действительно смогу помочь. «А вот что до бурений и внедрений...» Продолжил озвучивать Рид итог своих размышлений. «То самое верное — разобраться на месте. Прилетим и посмотрим. Если что-то такое делали, это не скрыть. И уже исходя из этого будем решать, как нам поступать дальше». Руководство к действию мы с Зулом приняли безоговорочно, тут же склонившись над визуальной сияющей моделью планеты. А Рид пошел отправить Руинзу и Грифу сигналы, сообщив, что мы прибыли, но пока задерживаемся на орбите Ивалона. Справились мы со Стархом быстро. Рид был прав. Стоило мне увидеть модель планеты, как руки сами потянулись к ней, стягивая потоки энергии, трансформируя рисунок поверхности, аналогично указанному мне. «Воу!» Подхватил меня Зул, стоило мне отодвинуться от полностью готового глобуса. «Я мигом, только наложу на модель сетку координат, и Мы будем обладать точной информацией. Наш капитан тут же погрузился в процесс, позволив мне отойти к мужу. Рид сразу обнял, прижимая к себе, и, чуть склонив голову, заглянул в мои глаза вопросительным взглядом. «Беспокоюсь», — честно шепнула ему. Он молча коснулся второй рукой моей головы, лаская. Я же защищающим жестом положила свою ладонь на живот. «Мы вместе, рядом. Мы сильны, и нам пытаются помочь. Я чувствовала, что чего-то плохого непосредственно от сосулек не исходило, а значит, должны справиться». «Готово!» — несколько недоуменным тоном отрапортовал Зул, оглядываясь на нас. Вслед за мужем отправилась к другу посмотреть то, что его озадачило. «О!» — на лице Рида с первого взгляда на сетку обозначений вспыхнуло удивление. «Две отметки расположены вплотную к нашей шахте». «Но...» — обведя Стархов недоуменным взглядом, уточнила я. «Мы бы заметили, если бы настолько близко что-то делали, бурили или устанавливали. Тем более, что гильдия не может использовать для этого наиболее эффективные технологии с лучами сияющей энергии». «Все верно», — успокоил муж. «Но и логично предположить, что они не стали бы действовать так открыто. А значит, в первую очередь, необходимо лететь осматривать максимально удаленные от шахт сосульки». Все морщились в улыбке, используя упомянутое мною название. «Что за сосульки?» Я вздрогнула, услышав вопрос подошедшего на мостик Дитера. Что бы ни думал о нем Рид, и даже вопреки его помощи во время похищения, я не могла перебороть собственное недоверие и неприятие в отношении этого Старха. И, судя по его быстрому, холодному, в чем-то даже заносчивому взгляду, он это чувствовал. Впрочем, сейчас не время и не место разбираться с личными симпатиями и антипатиями.